Гибель Раваны. Часть 108. Тут Индры возница изрек, о военной науке забыв, поступаешь ты с этим врагом сильнорукий. Сразить его можно оружием великого Брахмы. О, Рама, подобной стрелы не найдем в трех мирах мы. Предсказана Раваны гибель, сказал колесничий, богами, и станет сегодня он смерти добычей. И вроде змеи ослепительной, грозно шипящей, достал из колчана боритель великоблестящий стрелу, сотворенную Брахмой, чтоб Индра мирами тремя завладел и огасть ей врученную раме. В ее острие было пламя и солнце горенье, и ветром наполнил Создатель ее оперенье, а тело стрелы сотворил из пространства ни меру, ни мандаре не уступала она по размеру. Стрела златоперая все вещества и начало впитала в себя и немыслимый блеск излучала. Окутана дымом, как пламень конца мирозданья, сверкала и трепет вселяла в живые создания и пешим войскам, и слонам, и коней поголовью грозила, пропитана жертвенным жиром и кровью. Как твердый алмаз или Индры стрела громовая, была сотворенная Брахмой стрела роковая, чей путь преградить не смогла бы скала вековая. Железные копья она рассекала с разлета и с громом обрушивала крепостные ворота. Стрела, о которой небесный напомнил возница, блистала роскошным своим оперением, как птица и смерти приспешница. Ратников мертвых телами кормила стервятников это несущее пламя. Для вражеской рати была равносильна проклятью стрела Праджапати, что раме была благодатью. Он вслух сотворил заклинание, затем для победы поставил ее, как велят многосильному веды. Живых в содроганье повергло стрелы наложенье, недвижную твердь сотрясло тетивы напряженье. Стрелу, угрожавшую жизненных сил средоточью, царевич пустил во владыку летающих ночью. И неотвратимая, Раваны грудь пробивая, вошла ему в сердце, как Индры стрела громовая, и в землю воткнулась от крови убитого рдея, и тихо вернулась в колчан, уничтожив злодея. А Равана, дух испуская, и лук он и стрелы из рук уронил, затуманился взор помертвелый, и Ракшас на землю упал с колесницы двухосной, как Вритра, поверженный Индры стрелой громоносной. Звучал барабанов божественных рокот приятный, из райских селений подул ветерок благодатный, на раму обрушился ливень цветов ароматный. Вверху величали гандхарвы его сладкогласно, а 30 бессмертных кричали «Прекрасно! Прекрасно!» Сугрива, Випхишина, Ангада с Лакшманой вместе бежали к нему для воздания воинской чести. В кругу небожителей Индра, миров покоритель, в кругу полководцев стоял богоравный боритель. Быка среди ракшасов, подвиг свершив многотрудный, сразил этот Ракху потомок и царь правосудный. Равана погибает, зло рассеивается, мир и спокойствие воцаряются во вселенной. Обезьяны входят в Ланку, Рама возводит Випхишину на престол. Победитель Раваны просит Ханумана отыскать прекрасную Ситу. Хануман является в сад и видит печальную царевну Митхилы в окружении Ракшаси. Он рассказывает ей о гибели могучего ее похитителя. Радость лишает царевну дара речи. Затем она благодарит мудрого Ханумана за великую весть. Сын ветра хочет убить Ракшаси. «Они ведь подневольны, — говорит Сита, — и не их вина в моем злосчастье». Сита прощает Ракшаси муки, ими причиненные, и хочет лишь увидеть любимого супруга. Хануман возвращается в стан Рамы и передает ему слова Ситы. Наконец, великий сын Дашаратхи встречается с любимой Ситой. Она подходит к нему, взор ее источает любовь. Рама говорит, что отомстил за оскорбление, убил Равану и освободил дивную царевну Видехи. Но та, кто столь долго пребывала в доме другого, не может, по словам Рамы, быть вновь принята мужем высокого рода, ведь Равана касался ее, осквернял ее взглядом, полным желания, и могучий Рама отказывается от жены. На самом деле Рама ни на миг не сомневается в верности и любви прелестной царевны Митхилы, но он не желает кривотолков. Он приводит Ситу к испытанию, чтобы все узнали, что она невинна. Сита меж тем поражена стыдом и скорбью. Ответное слово ее проникнуто обидой. Она просит сложить погребальный костер. Сита исчезает в пламени, и в сей же миг из костра восстает громадный чернокудрый человек в багряных одеждах, изукрашенных золотом. Это сам Агни, бог огня. На руках у него Сита. Пламя не коснулось ее. Она безгрешна перед Рамой. Рама обнимает преданную супругу и поднимается с нею, Лакшмана и друзьями на летающую колесницу, некогда принадлежавшую Раване. Все отправляются в родную Айодхью. Спустя 14 лет Рама вновь входит в стены Кошалы. Узнав об этом, жители Айодхьи возвращаются в свои дома. Бхарата передает брату правление. Божественный сын Дашаратхи венчается на царство.